«Умник, выведи на экран видео из моего КПК». Дал я еще одно указание, скачав из реальности видео от Марины. Пора узнать, каким образом у этой девушки получилось сесть на сектор обучения. «До выхода из гиперпространства осталось 3 минуты», на всякий случай предупредил меня умник, отрывая от раздумий о просмотренном фильме. Несмотря на то, что длительность видео составляла всего 10 минут, в эти мгновения уместилось очень много. Если резюмировать творчество Марины, получалась следующая картина. Первое. Захватывается служебный корабль. Именно захватывается, а не уничтожается, так как для выполнения миссии необходим высокопоставленный представитель соответствующей империи. Второе. Взламывается компьютер противника до того, как капитан отдаст приказ о самоуничтожении. Марине удалось оставить корабль в целости и сохранности путем подкупа нескольких местных и добавления им определенного алгоритма действий. Именно местные не позволили капитану нажать кнопку самоуничтожения и допустили Марину до компьютера корабля. Третье. Получаются временные коды посадки высокопоставленного представителя империи. К слову сказать, это чудо должно остаться живым, так как при его смерти коды прекращают свое действие. Такие уж особенности игры. Используя коды, получается доступ к защитной системе сектора обучения, и отправляется информационное сообщение о том, что кораблю требуется экстренная посадка. Что самое странное, аналогичная штука не работает ни с торговыми планетами, ни с местом присутствия Императора, только с сектором обучения и несколькими ключевыми планетами Империи. Мне очень понравилось, что Марина специально упомянула этот момент, так как у меня уже мелькнула мысль о посещении планеты приканцев. Пятое. Ответственные за защитную систему связываются с бортом и интересуются, что же произошло с кораблем и почему его параметры не соответствуют стандартному кораблю высокопоставленного чиновника. Один из главных минусов взлома компьютера корабля — тот становится непригодным для дальнейшего использования. Вообще. Его не транспортируешь к ремонтному блоку, его нельзя уничтожить, его вообще нельзя трогать. Поэтому игрокам приходится повторять, что из-за битвы с врагами Империи параметры корабля изменились, и сейчас он держится только на честном слове. 2 раза Марина проделала такой трюк, и 2 раза он прошел успешно. Далее шла посадка на сектор обучения. И здесь Марина 1 раз допустила промах. Она рискнула сесть на планету на крейсере, а не спускала с нее шлюпку. Непредназначенный для таких маневров корабль свалился на планету огромной металлической болванкой, так и не долетев до нужной точки с бараками обучающихся игроков. 2 раз Марина использовала фрегат, на котором спокойно спустилась и предстала перед начальником сектора, объясняя тому, что высокопоставленный представитель империи находится при смерти и прямо сейчас не может спуститься на планету. Нужна срочная медицинская помощь. Тут же идет запрос о помощи. И у игроков появляется 5 минут, за которые необходимо выполнить все свои дела, вернуться на корабль и постараться слинять из системы. Марина заминировала сектор и, понимая, что идет на явное самоубийство, напала на ДБЛ-ку. Не верилась девушке, что этот корабль неуничтожим. Сам бой она мне не скинула, только финальную его часть. Разваливающаяся ДБЛ-ка, информация о получении уникального достижения, о повышении уровня корабля, и тут же о его уничтожении. Конец видео. Именно над этим я и размышлял весь полет, так как без своего разумного, в данном случае без своего перенийца, ничего не получится. Капитан уничтожит корабль раньше, чем мой носорог проникнет внутрь. К тому же нужно учитывать габариты криптозавра. Внутри корабля ему элементарно будет негде развернуться. Остаются штурмовые дроиды, 32 штуки которых стоят в ангаре. Однако из них только 3 или 4 находятся в полной боевой готовности. Остальных нужно ремонтировать, а это время, которого у меня нет. При этом что делать, совершенно непонятно. «Выход из гиперпространства через 4, 3, 2, 1...» Не обращая внимания на мое состояние, произнес умник. «Система Гластир достигнута. Ближайшая планета...» «Угроза! Нас атакуют!» «Щиты выставлены!» Тут же послышался голос змеи, заставивший меня прийти в себя от первого шока и оценить ситуацию. Оценить и выругаться сквозь зубы. я умудрился наткнуться на флот агрессора. Огромные остроконечные обломки чьего-то бреда, по ошибке ставшие кораблями затранцев, заполонили собой половину звездной системы. В описании обновления внешних данных кораблей врага не было дано, и сейчас, когда я видел их воочию, мне страшно было представить, под какими наркотиками разработчики все это рисовали. Огромная бесформенная клякса, из которой вырастали десятки, если не сотни остроконечных и корявых отростков, больше напоминавших сталактиты или сталагмиты, чем детали корабля. Все острое, изъеденное, огромное, не имеющее никакой симметрии и при этом каким-то образом летающее. Даже моих скромных познаний в физике хватало для того, чтобы понять, такое сооружение в реальности не сможет летать в космосе. Но дизайнеров, видимо, это не смущало. И сейчас центральный экран Ялрока услужливо информировал меня о попадании кламира в прицел нескольких сотен кораблей противника. Единственная радостная новость, увиденная на экране, заключалась в том, что градация вражеского флота была стандартной. Те же крейсера, разведчики, фрегаты. Только острые и страшные. «Умник, прыгай в любую точку Галактионы, лишь бы подальше отсюда!» — скомандовал я, забирая управление кораблем в свои руки. Становиться героем, грудью бросившись на огромную армию, мне не хотелось. Обычно такими героями становятся посмертно. «Выполнение команды невозможно!» — тут же обрадовал меня умник. «В системе Гластир запрещен выход в гиперпространство. Судя по параметрам поля, источник запрета — центральный корабль флота, идентифицированный как орбитальная станция. Рекомендуемое действие?» 7 торпед, прибытие 20 секунд», — заглушил слова умника голос змеи. «Стрелок уничтожит 5, одна захватывается, одну нужно временно избегать, пока идет перезарядка. Командир, какие будут указания? Мы вступаем в бой?» «Всем полная боевая», — решился я, понимая. Прислушиваться к предложениям умника уже поздно. Мне остается либо погибать и идти на перерождение, либо попробовать унести отсюда ноги. При этом, если я выбираю последнее, необходимо действовать. 10 секунд до контакта!» Я аккуратно положил руку на проекцию Ялрока и сдвинул ее с места. Мои действия тут же отозвались навалившейся тяжестью ускорения, частично поглощенной бронекостюмом. Однако я старался не делать резких движений, уходя с виртуальной траектории торпед, обозначенных на системе управления в виде стремящихся ко мне красных линий. «Бой!» — еще через мгновение приказал я, осознав, что торпеды сменили курс, а орангутанг не собирается заниматься их уничтожением. Вот и первые минусы команды из местных. Их постоянно нужно контролировать. Игрок уже давно палил бы во все стороны даже без команды. 2 крейсера справа, 3 сверху. 22 истребителя заходят во фланг и перекрывают пути отхода. Начал пичкать меня информацией умник, хотя я и сам прекрасно видел картину происходящего. Остроконечные корабли оказались на удивление скоростными и подвижными. Несмотря на то, что Ялрок летел на предельной для него скорости, меня обгоняли со всех сторон, пытаясь взять в клещи. Причем обгоняли как скоростные истребители, так и огромные крейсера. На мой взгляд, в этом плане разработчики перегнули палку. У игроков элементарно не будет возможности убежать из боя с такой скоростью противника. 30 торпед справа, 30 слева, 41 сверху, 50 снизу и 29 прямо. Обрадовала меня змея примерно через 20 секунд гонки черепахи в лице меня и лисы в лице затранцев. Контакт через 20 секунд. Возможность перехватить отсутствует. Я беспомощно смотрел на окружающее пространство, совершенно не видя выхода, кроме как отправляться на перерождение. Флот врага Галактионы смыкался вокруг меня, как капкан. Удары лучевых пушек грозили разорвать все наши щиты в щепки, и в довершение этой радостной картины торпеды взяли меня в кольцо, угрожая через несколько мгновений сомкнуться и превратить Ялрок в пыль и несколько контейнеров добычи. Минус уровень, минус деньги на ремонт, наверняка минус опыт команды. А мы так ни разу даже не выстрелили. 22 торпеды зря пропадают. Хрен им всем! Щитовик, делай что хочешь, мы должны выжить от прямого попадания нескольких торпед! Скомандовал я, меняя у проекции направление движения. Какой смысл убегать, если меня уничтожат? Нужно дать бой и сбить хоть одного противника. Пускай даже истребитель. «Принято!» — ответила змея, даже не спрашивая, что она может сделать. «Сказано сделать все. Значит, нужно что-то сделать». «Стрелок, мне нужен расчищенный проход!» — продолжал я командовать, направляя Елрок в сторону самого большого корабля затранцев. Той самой орбитальной станции, которая не дает мне улизнуть из этого места. «Как только будет возможность, огонь по близлежащим кораблям противника. При этом нужно оставить не менее 10 торпед». «Пробить проход полностью не удастся», — ответила змея, однако я не мог не заметить появившийся дополнительный щит на корпусе. Жалобно взвыла силовая установка. Уровень Элла устремился к нулю. Появились сообщения о повреждениях активной брони, так как змея убрала щиты с дальнего края корабля. Но это все было несущественным. Мы продолжали гнать Елрок навстречу противнику. По сути, мне оставался только один выход. Идти на таран и тут же активировать все торпеды, взрывая их внутри корабля. Все остальные варианты — проигрышные. Прогресс становления пирата. 12 из 150 истребителей уничтожено. Получено уникальное звание «Первый воин». Вы первым уничтожили корабль затранцев в Галактионе. Обратитесь в любую империю для получения уникальной награды из рук императора. Появившееся сообщение едва не выбило всю мою атакующую прыть. Корабли затранцев идут в зачет задания пирата, и я знаю, каким образом попаду в центральную систему приканцев, где расположена база древних. Пускай для уничтожения истребителя стрелку понадобилось 3 торпеды. Важен сам факт. Затранцев можно и нужно уничтожать, несмотря на их скорость. «Контакт!» — просигналил умник, после чего корабль знатно тряхнуло. «Уровень повреждений 54%. Активная защита с лицевого края уничтожена. Перенаправление двигателей в лицевую область невозможно. Функциональность слизозавра уменьшена до 22%. Скорость корабля снижена на 44%. Время контакта с торпедами — 20 секунд». Отчет умника не содержал ничего хорошего. Кроме одного. Мы прорвались сквозь торпедный капкан, пожертвовав половиной функциональности корабля. В Елрок тут же впились десятки лучей с окружающих истребителей и фрегатов. Но сейчас у меня было несопоставимое преимущество. Огромные габариты не позволяли кораблям затранцев маневрировать на коротком пятачке, в то время как Елрок по-прежнему оставался прыгающим во все стороны шариком. Практически во все, если не брать сторону контакта корабля с торпедами. «Стрелок! Цель — большой корабль!» — в очередной раз приказал я, немного разворачивая корабль и подставляя поврежденную область противнику. «Мне нужна неповрежденная лицевая сторона, а за 20 секунд истребители не смогут пробить корпус, пускай даже очень поврежденный. Все щиты на морду, идем на таран!» 72 торпеды, контакт 47 секунд», — на всякий случай произнесла змея. «Торпеды выпущены, получены повреждения. Пробита активная защита, пробит правый двигатель, вышла из строя исследовательская лаборатория. Торпеды достигли цели. Оценочное повреждение корабля противника 35%. Внимание, опасное сближение с противником. Требуется снижение скорости. Контакт». Если я полагал, что корабль сильно тряхнуло во время прямого попадания торпед, то я сильно ошибался. 10 торпед, которые я оставил на черный день, смогли разворотить корпус кляксы и оторвать один из отростков. Поэтому я, недолго думая, направил Елрок прямо в образовавшуюся дыру. На мой взгляд, мы должны были влететь в центральную кляксу и тут же взорваться, нанося орбитальной станции дополнительный урон. Однако Кламир оказался на удивление крепким кораблем. От удара меня вырвало вместе с креслом и бросило на приборную панель. Перед глазами заплясали звездочки, информирующие о том, что в какой-то части игра все же похожа на реальность. Однако через несколько секунд я начал различать голос умника, постепенно приходя в себя. «Повреждения корабля составляют 84%. Активная защита корпуса полностью уничтожена. Функциональность команды уменьшена до 18%. Скорость корабля снижена на 96%. Для обеспечения полета требуется экстренный ремонт корабля. Необходимые ресурсы — 7 тонн рапа. Требуется пополнить запасы Элла. Текущая оснащенность энергии — 13%. Обнаружена попытка взлома системы. Блокирована. Обнаружена возможность присоединения к внутренней сети вражеского корабля. «Цепляйся!» — прохрипел я, поднимаясь на ноги. «Что с десантником?» Текущий уровень функциональности криптозавра не позволяет ему выполнять атакующее действие. «Дроиды!» — на всякий случай спросил я, все еще не приняв решение. Активировать самоуничтожение или подождать? Тот факт, что мы выжили при таране и имеем возможность покопаться во внутренностях затранцев, говорит о том, что нужно развивать полученный успех. Вполне может так оказаться, что скачанные данные удастся выгодно продать. Главное — обеспечить оборону. 4 дроида готовы к выполнению защитных и атакующих функций. Обрадовал меня умник. «Произвести активацию?» «Делай, и давай их сюда!» — ответил я. «Каково состояние лучевых пушек?» «Полностью разрушены и требуют капитального ремонта». В очередной раз произнес негативную новость умник. «Текущая функциональность стравозавра не позволяет ему использовать личное вооружение». «Постой, что с торпедами, которые летели в нашу сторону?» Поздно спохватился я. 7 десятков космических болванок просто так не исчезают. Нет информации. Внешние сенсоры уничтожены. Визуальный контакт отсутствует. Получен доступ во внутреннюю сеть вражеского корабля. Какие будут указания? Сливай всю информацию, какую только найдешь. Интересует все, начиная от характеристик кораблей, заканчивая координатами баз и причиной нападения на Галактиону. Принято. Получен доступ на чтение к управляющему контуру станции. Определено местоположение Ялрока. Внимание! В нашу сторону движутся 43 вооруженных отряда противника. Время прибытия первого отряда — 3 минуты. Количество бойцов — 10. Скачивание данных началось. «Откуда они появятся?» — уточнил я, усмехаясь. Глупо было думать, что разработчики оставят такое нахальство в стороне — скачивать данные. Естественно, сейчас к нам ринется вся боевая сила, которая только есть на этой станции. 43 отряда, по 10 тел в каждом. Это, скорее всего, те силы, которые находились в ближайших секторах. На самой же станции должно быть гораздо больше народу. «Единственный уцелевший проход к нам находится в нескольких десятках метров», — ответил умник, и на оставшемся целом экране появилось изображение Ялрока. «Да». Мой идеально круглый металлический корабль превратился в грязный, оборванный, потрескавшийся квадрат с несколькими чуть ли не сквозными дырами. Ялрок разворотил несколько залов, остановившись практически посредине большого амфитеатра. Трудно было сказать, для чего на корабле такое сооружение, но факт оставался фактом. Часть моего корабля находилась на арене, часть проломила стены и подмяла под себя ближайшие ряды. А дыра, через которую мы влетели, была задернута мерцающей пеленой какого-то поля. Умник подсветил небольшой проход, через который к нам в гости заявится десяток вооруженных затранцев, наверняка одетых в бронекостюмы с активной защитой. С одной стороны, у меня нет шансов выжить против такой толпы, и лучше сразу активировать самоуничтожение, пока не поздно. С другой, мелькающие с сумасшедшей скоростью цифры скачивания информации заставляли включать мозг и размышлять. Информация стоит денег. И я просто так не имею права ее не получить. Нужно выкручиваться тем, что есть. «Выводи дроидов наружу!» — приказал я, вытаскивая из сумки 2 усмирителя. Как показала практика, в ближнем бою против противника в бронекостюме усмиритель является очень эффективным оружием. Главное, чтобы рядом находилось достаточное количество предметов, которыми можно бросаться. Предметы были. Проход 1. Дроиды снабжены своей защитой, как пассивной, так и активной. Так что пора идти воевать. «Обнаружено складское помещение», — не унимался умник, продолжая вещать мне в динамик, даже когда я вышел из корабля. Хотя «вышел» — это громко сказано. Мне пришлось продираться сквозь обломки и покореженную дверь, так как она не открывалась. 4 дроида, похожие на металлический человеческий скелет с сервоприводами, силовой установкой и бластером в руках, выползли из Ялрока вслед за мной и заняли позиции вокруг входа. Эта четверка примет на себя первый удар, пока я не вступлю в бой. «Что на складе?» — больше на автомате, чем заинтересованно, спросил я, активируя усмирители и поднимая огромный кусок обшивки. 42 тонны рапа, 32 тонны эла, 22 тонны тирона, 13 тонн шлира, начал перечислять умник, заставляя меня сжать в бессилии кулаки. 42 тонны рапа. Это джекпот, выпадающий раз в жизни. Но у меня абсолютно нет никаких шансов до него добраться. Сейчас я явственно, как никогда, осознал выражение «и хочется, и колется». «Продолжай скачивание информации!» Решил перевести я тему, опуская кусок обшивки на пол. До первой волны затранцев осталась минута, поэтому нужно экономить энергию усмирителей. У меня совершенно вылетело из головы, что их нужно зарядить. И сейчас энергия мигала на уровне 50%. Достаточно, конечно, для того, чтобы убить парочку. Кстати, я до сих пор не знаю, как выглядят затрансы. В обновлении картинок не было. Во время боя было как-то недоразглядывание истребителей. Умник тоже не показывал изображения бегущих ко мне воинов. Кто, по мнению разработчиков, мог создать такие странные остроконечные корабли-ежики? Ответ пришел ровно через минуту. Как и предсказывал умник.